Глава 12. Мы терпеливо расспрашивали самых разнообразных людей во всех концах деревни и тщательно наводили справки по всему Лимериджу. Но все наши розыски ни к чему не привели. Трое из жителей деревни уверяли нас, что видели именно ту женщину, которую мы искали, но ни один из них не мог описать ее внешность и указать, в какую сторону она ушла. В общем, они помогли нам не больше, чем их ненаблюдательные соседи. А наша любознательность вскоре привела нас на край деревни, где находилась школа, когда-то основанная миссис Ферли. Проходя мимо здания, предназначенного для мальчиков, я предложил для успокоения совести навести напоследок справки учителя, предполагая, что по роду своей службы он должен быть самым разумным человеком в деревне. «Боюсь, что в то время, когда эта женщина проходила мимо школы, — сказала мисс Голкомб, — учитель был занят уроками. Все же попробуем». Мы вошли во двор и обогнули здание, чтобы войти в школу. Проходя мимо окна, я остановился и заглянул в него. Учитель сидел за кафедрой спиной ко мне. По-видимому, он читал нотацию школьникам, которые собрались вокруг него. Только один крепкий белобрысый мальчуган стоял отдельно от всех на табуретке в углу. Беспомощный маленький Робинзон Крузо, одинокий и затерянный на своем пустынном островке в наказание за какой-то проступок. Дверь была открыта настежь, когда мы подошли к ней, и голос учителя отчетливо доносился до нас. Мы на минуту остановились у порога. «Ну так вот, дети, — говорил учитель, — запомните, что я вам скажу. Если в нашей школе я услышу еще хоть одно слово о привидениях, всем вам не поздоровится. Привидений нет. Они не существуют на свете, а потому всякий мальчик, верящий в них, верит в то, чего нет. А мальчик, посещающий нашу школу и верящий в то, чего нет, идет наперекор здравому смыслу и тем самым нарушает дисциплину, а посему подлежит строгому наказанию. Все вы видите Джекоба Постлвейта вон там, на позорной табуретке. Он наказан вовсе не за то, что, по его словам, вчера вечером он видел привидение. Он наказан за то, что слишком дерзок и упрям, чтобы внять голосу рассудка, и настойчиво твердит о своем привидении, несмотря на мои слова, что привидений нет, быть не может и никогда не бывает. Если Джекоб Постлвейт не образумится, я палкой выколочу из него привидение. А если эту глупость будут повторять за ним остальные, я приму меры и выколочу привидение из всех школьников». «Кажется, мы выбрали неподходящее время для визита», — сказала мисс Голкомб, открывая двери и решительно направляясь в класс. Наше появление произвело огромное впечатление на мальчишек. По-видимому, они решили, что мы пришли специально для того, чтобы посмотреть, как будут пороть Джекоба Постлвейта. «Идите домой обедать», — сказал учитель. «Все, кроме Джекоба. Он останется стоять, где стоял. Пусть привидение принесет ему поесть, если хочет». При исчезновении товарищей и надежды на обед мужество покинуло юного Джекоба. Он вынул руки из карманов, посмотрел на них, медленно поднес к глазам и начал старательно тереть глаза кулаками, сопровождая эту работу приступами сопения через правильные промежутки времени. «Мы зашли спросить вас кое о чем, мистер Демпстер», — сказала мисс Голкомб, обращаясь к учителю. «Мы никак не ожидали, что вы будете изгонять привидения. Что это значит? Что случилось?» «Этот скверный мальчишка напугал всю школу, заявив, что вчера вечером видел привидение», — отвечал учитель. «Он упрямо настаивает на своей глупой выдумке, несмотря на все мои уговоры и доводы». «Удивительно», — сказала мисс Голкомб. «Я и не думала, что у какого-нибудь мальчишки хватит фантазии увидеть привидение. От всей души желаю вам справиться с этим дополнением к вашей тяжелой задаче воспитывать юные умы в Лимеридже, мистер Демпстер, и успешно искоренить их суеверие. А пока разрешите объяснить, почему я здесь и чего хочу». Она задала учителю тот же вопрос, который мы задавали почти каждому из жителей деревни. Последовал тот же обескураживающий ответ. Мистер Демпстер в глаза не видел ту, которую мы искали. «Пожалуй, мы можем вернуться домой», — сказала мисс Голкомб. «Сведений, которые нам нужны, мы, очевидно, не получим». Она поклонилась учителю и была уже готова выйти из класса, когда унылая фигура Джекоба Постлвейта, жалобно сопевшего на покаянном месте, привлекла ее внимание. Она остановилась, чтобы на прощание подбодрить маленького узника. «Ты глупыш», — сказала она. «Почему бы тебе не попросить прощения у мистера Демпстера и не попридержать язык насчет привидений?» «Так ведь я же его видел!» Упорствовал Джекоб Постлвейт и, выпучив глаза от ужаса, захлебнулся в слезах. «Вздор и чепуха! Ничего подобного ты не мог видеть. Привидение! Вот как! Какое же привидение...» «Прошу прощения, мисс Голкомб», — сказал учитель несколько смущенно. «Мне кажется, что лучше не расспрашивать мальчика. Он несет невероятную чепуху и, может, по недомыслию...» «Может, что?» — быстро спросила мисс Голкомб. «Расстроить вас», — отвечал мистер Демпстер, сам явно расстроенный. «Право, мистер Демпстер, вы льстите мне, считая меня настолько нервной особой, что даже подобный мальчишка способен меня расстроить». И она насмешливо повернулась к Джекобу. «А ну-ка», — сказала она, — «расскажи мне об этом. Ты скверный мальчишка. Когда ты видел привидение?» «Вчера на закате», — отвечал Джекоб. «А, так ты видел его в сумерках. На что же оно было похоже?» «Все белое, как и полагается привидению», — отвечал этот знаток привидений с непоколебимой убежденностью. «Где же оно было?» «Вон там, на кладбище, как и полагается». «Такое, как полагается, и там, где полагается». «Плутишка, ты говоришь о привидениях, будто знаешь их с колыбели. Но, во всяком случае, ты хорошо затвердил свой урок. Наверное, ты можешь сказать, чей это был призрак?» «Ну, конечно, могу», — отвечал Джекоб, мрачно и победоносно кивая головой. Мистер Демпстер уже несколько раз делал попытки перебить своего ученика. На этот раз он прервал мальчика так решительно, что его услышали. «Простите меня, мисс Голкомб», — сказал он. «Осмелюсь заметить, что вы только поощряете дурные наклонности мальчика, задавая ему эти вопросы». «Я только задам ему еще один вопрос, мистер Демпстер, и буду вполне удовлетворена». «Ну», — продолжала она, обращаясь к мальчику, — «чей же призрак это был?» «Призрак миссис Ферли», — отвечал Джекоб шепотом. Впечатление, которое этот потрясающий ответ произвел на мисс Голкомб, полностью оправдало тревогу учителя, пытавшегося помешать разговору. Покраснев от негодования, она кинулась к маленькому Джекобу так гневно и стремительно, что тот от испуга разразился новым потоком слез. Но она тут же взяла себя в руки и, ничего не сказав ему, обратилась к учителю. «Бесполезно считать такого ребенка ответственным за свои слова», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что кто-то другой внушил ему эту глупость. Нет ни одного человека в деревне, который не был бы хоть в чем-то обязан моей матери. И если есть люди, которые забыли об уважении и благодарности к ее памяти, я разыщу их. Если я имею хоть каплю влияния на мистера Ферли, они жестоко поплатятся». «Думаю, нет. Больше того, я уверен, мисс Голкомб, что вы ошибаетесь», — сказал учитель. «Все это от начала до конца просто выдумка этого глупого мальчишки. Он видел или ему показалось, что видел женщину в белом, когда он шел вчера вечером через кладбище. Эта фигура будто бы стояла у мраморного креста, который в Лимеридже все знают как памятник над могилой миссис Ферли. Этого было достаточно, чтобы подсказать мальчику ответ, который, естественно, так поразил вас». Мисс Голкомб, очевидно, почувствовала, что объяснение учителя было слишком разумно, чтобы его открыто оспаривать, хотя, по-видимому, была не вполне с ним согласна. Она ничего не сказала и, поблагодарив мистера Демпстера, обещала повидать его, когда ее сомнения рассеются. Потом она поклонилась и вышла из класса. Во время этой странной сцены я стоял в стороне, внимательно слушал и делал свои выводы. Как только мы остались вдвоем, мисс Голкомб спросила меня, какого я мнения обо всем услышанном. «У меня сложилось вполне определенное мнение», — отвечал я. «Я уверен, что рассказ мальчика основан на подлинном факте. Признаюсь, мне очень хотелось бы увидеть памятник над могилой миссис Ферли и осмотреть землю вокруг него». «Хорошо, вы увидите могилу». Мы пошли к кладбищу. Она молчала, глубоко задумавшись. «То, что произошло в школе, — сказала она наконец, — так отвлекло меня от того письма, что я просто не могу сосредоточиться на мысли о нем. Может быть, не стоит больше наводить справки, а подождать до завтра и передать все в руки мистера Гилмора? Ни в коем случае, мисс Голкомб. Напротив, то, что произошло в школе, убеждает меня в необходимости вести и дальнейшие розыски». «Почему?» «Подозрение, зародившееся во мне, когда я прочитал анонимное письмо, теперь подтвердилось». «По всей вероятности, мистер Хартрайт, у вас были до сих пор основания скрывать от меня ваши подозрения». «Я сам боялся думать о нем. Я считал его совершенно нелепым, необоснованным, мне казалось, что оно плод моего больного воображения. Но я больше этого не думаю. Не только ответы мальчика, но и случайная фраза, слетевшая с уст учителя, утвердили меня в моем предположении. Возможно, дальнейшее докажет, что я заблуждаюсь, мисс Голкомб. Но сейчас я твердо уверен, что мнимый призрак на кладбище и автор анонимного письма — это одно и то же лицо». Она остановилась, побледнела и пытливо посмотрела на меня. «Кто же это?» «Школьный учитель, сам того не зная, ответил вам. Говоря о фигуре, которую мальчик видел на кладбище, учитель сказал: «Женщина в белом». «Неужели Анна Катерик?» «Да, Анна Катерик». Она тяжело оперлась на мою руку. «Я не знаю, от чего», — сказала она тихо. «Но ваше подозрение приводит меня в ужас и надрывает мне сердце. Я чувствую...» Она остановилась и сделала попытку улыбнуться. «Мистер Хартрайт», — продолжала она, — «я покажу вам могилу и сразу же пойду домой. Лору нельзя оставлять одну надолго. Я лучше вернусь и побуду с ней». Мы подошли к самому кладбищу. Церковь, угрюмое здание из серого камня, стояла в небольшой ложбине, защищенной от суровых ветров, дувших через поросшую вереском равнину, которая простиралась вокруг. Могилы тянулись по склону холма, немного дальше от церкви. Невысокая стена из грубого камня окружала кладбище. Оно лежало под небом, голое и открытое. Лишь в глубине его группа хилых деревцов бросала скупую тень на хилую редкую траву, да быстрый ручеек протекал по каменистому руслу. На кладбище можно было пройти с трех сторон, там, где к ограде примыкали снаружи и изнутри широкие каменные ступени. Неподалеку от одного из таких входов с ручьем и деревцами возвышался мраморный крест над могилой миссис Ферли, отличавшийся от скромных надгробий, которые стояли вокруг. «Теперь я могу не идти с вами дальше», — сказала мисс Голкомб, указывая на мраморный крест. «Вы, конечно, расскажете мне, если обнаружите что-нибудь, подтверждающее вашу догадку. Давайте встретимся дома». Она ушла, оставив меня одного. Я перешел по каменным ступеням на кладбищенскую дорожку, которая вела прямо к могиле миссис Ферли. Трава кругом была слишком скудная и почва слишком твердая, чтобы можно было разглядеть чьи-то следы. Не найдя их, я стал внимательно разглядывать мраморный крест и плиту под ним, на которой была выгравирована надпись. Белый мрамор был местами покрыт пятнами от непогоды, но часть плиты обращала на себя внимание девственной, ничем не запятнанной белизной. Я стал присматриваться и понял, что ее вытирали или мыли совсем недавно. Несомненно, это было сделано чьими-то заботливыми руками, ибо чистое место резко выделялось на потускневшем мраморе. Казалось, кто-то начал чистить памятник и в торопях не успел докончить свою работу. Кто же это мог быть? Я постоял, раздумывая над этим. Оттуда, где я находился, не было видно и признака жилья. Вокруг меня было царство мертвых. Я вернулся к церкви, обошел ее сзади и вышел за церковную ограду. Передо мной была тропинка, которая вела вниз к заброшенной каменоломне. На одном из склонов оврага стоял домик. У его дверей пожилая женщина занималась стиркой. Я подошел к ней и стал расспрашивать о церкви и о кладбище. Она охотно разговорилась и с первых же слов сказала мне, что муж ее одновременно и могильщик, и причетник в церкви. Я отозвался с похвалой о памятнике миссис Ферли. Женщина покачала головой и сказала, что ему бы надлежало быть в лучшем состоянии. Следить за ним было обязанностью ее мужа, но он все болеет и сил у него не хватает. Уже несколько месяцев, как он еле доползает до церкви по воскресеньям, чтобы нести свою службу. Вот почему памятник стоит заброшенный. Муж стал теперь поправляться и надеется, что через недельку или дней через 10 у него хватит сил заняться памятником и почистить его. Эти сведения, которые она сообщила мне на простонародном кумберлендском диалекте, подтвердили мои догадки. Я дал бедной женщине несколько монет и вернулся в Лимбридж. По-видимому, памятник чистила посторонняя рука. В связи с тем, что я уже знал, и с тем, что я начал подозревать после рассказа о привидении, замеченном в сумерках, я твердо решил понаблюдать за могилой миссис Ферли в тот же вечер, вернуться на кладбище на закате и дождаться ночи. Чистка памятника была не закончена. Та, которая начала эту работу, возможно, вернется, чтобы закончить ее. Дома я рассказал мисс Голкомб о своих планах. Она как будто удивилась и встревожилась, когда я пояснил ей мою цель, но ничего не возразила. Она только проговорила: «Надеюсь, ваша затея кончится благополучно». Когда она собралась уходить, я как можно равнодушнее осведомился о здоровье мисс Ферли. В ответ я услышал, что настроение ее несколько улучшилось, и мисс Голкомб надеется уговорить ее погулять, пока солнце еще не зашло. Я вернулся в свою комнату и снова занялся коллекцией рисунков. Необходимо было привести их в порядок. А кроме того, работа помогла мне немного рассеяться и отвлечься от мысли о беспросветном будущем, ожидавшем меня. Время от времени я отрывался от своего занятия, чтобы посмотреть в окно, и наблюдал, как солнце спускалось все ниже и ниже к горизонту. А в одну из таких минут я увидел, что под моими окнами по широкой, усыпанной гравием дорожке идет мисс Ферли. Я не видел ее с утра и за завтраком почти не разговаривал с ней. Еще день в Лимбридже. Вот все, что мне оставалось. А потом я, может быть, больше никогда ее не увижу. Этого было достаточно, чтобы приковать меня к окну. У меня хватило такта спрятаться за ставнями, чтобы она не увидела меня, но не хватило сил удержаться от искушения следить за ней до тех пор, пока она не скроется из глаз. Она была в коричневой пелерине поверх простого черного платья и в той же соломенной шляпке, что и в первую нашу встречу. Теперь к шляпке была прикреплена вуаль, закрывавшая от меня ее лицо. У ног ее бежала любимая спутница ее прогулок. Маленькая итальянская ливретка в элегантной красной попонке, которая оберегала нежную кожу собачки от холодного воздуха. Но мисс Ферли, казалось, не обращала никакого внимания на свою ливретку. Она шла вперед, склонив голову и спрятав руки под пелерину. Как и в тот день, когда я услышал, что она выходит замуж, мертвые листья, гонимые ветром, кружились вокруг нее и падали на землю, пока она шла в бледном свете угасающего заката. Ливретка дрожала, жалась к ее ногам, как бы желая привлечь ее внимание. Но она по-прежнему не замечала ее. Она уходила все дальше от меня, все дальше, а мертвые листья кружились вокруг нее и падали на дорожку, пока она совсем не скрылась из глаз, а я не остался один с моей печалью. Через час я закончил работу. Солнце уже совсем закатилось. Я взял в переднее пальто и шляпу и выскользнул из дому, никем не замеченный. На небе вихрем клубились темные тучи, с моря дул пронзительный ветер. Берег был далеко, но гул прибоя отдавался унылым эхом в моих ушах, когда я пришел на кладбище. Оно выглядело еще пустыннее, чем обычно. Кругом не было ни души. Я стал выбирать место, где я мог ждать и сторожить, глядя на белый крест, возвышавшийся над могилой миссис Ферли.